День удался на славу. Сперва Бриана суетилась вокруг Мэгги, потом приехала американская пара, которая несколько лет назад останавливалась в ее гостинице. Грей отправился вместе с Мерфи на поиски запчастей для машины. Погода была теплая, ясная. Благополучно отправив Мэгги вместе с Роганом к доктору, Бриана решила хотя бы часок заняться прополкой клумбы. Свежевыстиранные простыни висели на веревке, из открытых окон слышались звуки музыки, гости лакомились тортом, сидя в гостиной, а пес дремал на солнышке рядом с хозяйкой. Но что еще нужно для полного счастья? Внезапно Кон навострил уши. Бри подняла голову и услышала, что к дому подъезжают две машины. Мерфи вернулся. Это его грузовик, — сказала она псу, который уже вскочил и дружелюбно завилял хвостом. А вторая машина незнакомая. Может, еще какие-то постояльцы приехали? Обрадованная Бриана встала, отряхнула фартук и поспешила к дому. Кон помчался впереди, приветствуя друга веселым лаем. Грей и Мерфи с глупой ухмылкой смотрели на Бриану, а пес так бурно изъявлял свою радость, словно 100 лет их не видел. Бриана рассеянно скользнула взглядом по симпатичному голубому пикапу, припаркованному перед грузовиком Мерфи. — Они что, уже зашли в дом? — озабоченно озираясь по сторонам, спросила Бриана. — Кто они? — не понял Грей. — Ну, люди, которые приехали на этой машине. А где их багаж? Наверное, нужно поскорее заварить чай, да? — На машине приехал я, — лукаво заявил Грей. — И от чая не откажусь. — А ты, парень, не робкого десятка, — сквозь зубы процедил Мерфи. — Ладно, мне с вами чаи распивать некогда. Коровы меня уж, наверное, заждались. Он повернулся к Грею, театрально закатил глаза, покачал головой и залез в кабину грузовика. — Ну, признавайся, в чем дело, — потребовала Бриана, когда грузовик Мерфи выехал задом на дорогу. — Что вы затеяли? И почему ты сидел за рулем этой машины? У тебя же есть своя. Кому-то ведь надо было ее привезти. А Мерфи не доверяет посторонним управление своим драгоценным грузовиком. Ты лучше скажи, нравится тебе она или нет. Грей погладил бампер пикапа с такой нежностью, словно это была не железка, а гладкая молочно-белая женская плечика. Да, она очень мило смотрится. А несется как, быстрее ветра. Хочешь взглянуть на мотор? Да вроде нет. Бриана недоуменно наморщила лоб. Тебе что, надоела старая машина? Грей не ответил, и тогда она подозрительно спросила. Ты к чему клонишь, Грейсон? А ты сядь в нее. Попробуй, как тебе, удобно? Ободренный смехом Брианы, Грей взял ее за руку и подвел к водительской дверце. У нее пробег всего 20 000. Мерфи предупредил его, что преподнести Бриане новую машину было бы таким же идиотизмом, как плевать против ветра. Желая ублажить его, Бриана села на шоферское место и взялась за руль. — Все нормально. — Да, но тебе нравится или нет? — допытывался Грей. — Нравится. Машина отличная, и я уверена, что ты будешь с удовольствием на ней ездить. — Но она твоя. — Моя? То есть как? — А так, что твоя старая колымага упокоилась на свалке. Мы с Мерфи пришли к выводу, что она безнадежна, и я купил тебе новую машину. Бриана резко распахнула дверцу, и та с размаху саданула Грея по ноге. Он охнул. — Можешь забрать ее обратно! — зловеще ледяным тоном произнесла Бриана, не обращая внимания на то, что Грей потирает ушибленную ногу. — Я пока не готова купить новый автомобиль. и сама решу, когда это сделать. Ничего ты не купишь. Я уже купил его. Грей воспринял отказ Брианы как банальный каприз. Тебе нужно надежное средство передвижения. Я его раздобыл. Так что, пожалуйста, перестань упрямиться и корчить из себя гордячку. Гордячку? А, по-моему, это ты заносишься, Грейсон Тейн. Вы только посмотрите на него. Взял и купил машину, даже не спросив, нужна она мне или нет. Нечего обращаться со мной, как с маленьким ребенком. Бриана еле удерживалась от крика. Грей видел, что она из последних сил пытается скрыть ярость за напускным спокойствием, и это вызывало у него улыбку. Однако он предусмотрительно сделал серьезную мину. — Это подарок, Бриана. — Нет, подарок — это коробка шоколадных конфет. — Конфеты — банальность. Их дарят все, — парировал Грей. Но тут же предложил компромиссный вариант. — Ладно, давай считать автомобиль моей коробкой. Он ловко прижал Бриану к заднему крылу пикапа. Или ты хочешь, чтобы, когда ты ездишь в поселок, я сходил с ума от беспокойства? Тебе незачем беспокоиться. Очень даже есть зачем. Не давая Бриане ускользнуть, Грей обнял ее за талию. Мне надоело представлять себе, что в один прекрасный момент твоя развалюха рассыплется в конец, и ты очутишься на дороге с рулем в руках. — Я не виновата, что у тебя такое живое воображение, — выпалила Бриана, отворачиваясь, но совсем увернуться от поцелуя ей не удалось. Губы Грея скользнули по ее щеке. — Не подлизывайся, все равно ничего у тебя не выйдет. — Еще как выйдет, — мысленно усмехнулся Грей, а вслух поинтересовался. — Неужели тебе не жалко всякий раз выбрасывать... по 100 фунтов на ветер, моя практичная хозяюшка? Да и сколько можно терзать бедного Мерфи, которому уже осточертело возиться с этой рухлядью? И все ради чего? Ради того, чтобы потешить самолюбие? Бриана хотела презрительно фыркнуть, но Грей молниеносно наклонил голову и решительно поцеловал ее. — О, нет, ты этого не сделаешь, — пробормотал он. Мы не будем ссориться с тобой из-за какой-то вещи. У Брианы закружилась голова. Но я не могу принять такой подарок. Перестань, пожалуйста, меня целовать. В гостиной новые постояльцы, нас могут увидеть. Да я целый день мечтал о том, чтобы приласкать тебя и снова уложить в постель. Ты так приятно пахнешь. Чем это? Розмарин. Перестань. У меня мысли разбегаются. — Пусть разбегаются. Ты не думай. Ты просто поцелуй меня, но хоть разок. Если бы не предательское головокружение, Бриана, конечно, устояла бы. Но губы Грея уже припали к ее губам, и те невольно обмякли, гостеприимно приоткрываясь. Грей, не торопясь, смаковал тепло Брианиного рта и вдыхал тонкий запах трав, которым пропахли ее руки. На мгновение он позабыл, что поцелуй — это лишь хитрый маневр, и купался в волнах наслаждения. — У тебя чудесные губы, Бриана! — выдохнул он. — Не понимаю, как я столько времени удерживался от того, чтобы попробовать их на вкус? Ты просто меня отвлекаешь! — Ага. А заодно и себя. Грей отстранился от Бриана на расстоянии вытянутой руки, изумляясь тому, что от шутливого поцелуя у него так гулко забилось сердце. — Давай забудем о практичности и выбросим из головы все прочие логические доводы, которые я собирался привести, чтобы убедить тебя не отказываться от этого проклятого автомобиля. Скажем иначе, я хочу сделать тебе приятное. Для меня это важно. Я буду действительно счастлив, если ты примешь мой подарок. Практичность, логика Все это в данном случае было для Бриана пустым звуком. Но разве она могла отвергнуть тихую мольбу? «Это нечестно!» Потупившись под пристальным взглядом Грея, пробормотала Бриана. «Ты играешь на моих чувствах к тебе!» «Знаю!» Грей сердито выругался. «Знаю!» «Как и то, что мне следовало бы прямо сейчас от тебя уехать, Бриана! Собрать вещички и вперед!» Он снова ругнулся. Бриана стояла, не поднимая глаз. «Я думаю, когда-нибудь ты этого захочешь», — сказал Грей. «Нет». Она стиснула руки, боясь, что стоит ей дотронуться до Грея, и они прилипнут к нему. «Почему ты купил мне эту машину, Грейсон?» «Потому что она тебе нужна», — рявкнул он и, сделав над собой усилие, добавил уже спокойнее. «Мне хотелось доставить тебе удовольствие. Это сущие пустяки, Бри. Для меня деньги ничего не значат, поверь!» Она вскинула голову. «Ну, конечно, ты купаешься в деньгах, да? И, по-твоему, для меня немного значит. Может, ты думаешь, я люблю тебя за то, что ты способен подарить мне новую машину?» «Странное дело». Грею вдруг стало стыдно. — Да нет, что ты! Я так не думаю, — пробормотал он. — Мне это и в голову не приходило. — Вот и хорошо. Стало быть, мы достигли взаимопонимания. Сам того не подозревая, Грей остро нуждался в человеческом тепле. Подарок, из-за которого вспыхнул спор —